Глава 4. Часть 1. «Ты будешь учить меня драться этим мечом?» Изабель взмахнула перед собой длинным лезвием, пытаясь срубить толстый сук. Тяжелый слэшер с гулким стуком ударил по мерзлой ветке и, выскочив из рук, плашмя упал на землю. Дерек не сумел сдержать смех. Вампирша гордо вскинула голову и откинула кусок железа, что подвел, ногой в его сторону. «Не вижу ничего веселого!» – недовольно фыркнула она. «Тупой меч! Нужно добыть другое оружие!» «Руки кривые, а не лезвие ненаточенное!» Рыцарь подвел под слэшер ногу и, рывком подкинув его вверх, легко поймал на лету. «Смотри!» Он взял меч в обе руки, примерил лезвие наискосок к суку и одним резким движением, слегка оттягивая клинок на себя, срубил его. Огромный кусок дерева упал, с треском ломая собственной тяжестью черные замерзшие сучья. Вампир воткнул кончик клинка в землю и оперся на рукоять. «Нет, не только этим, но и бастардом и эстоком, хотя последние два и для меня внове. С каждым столетием все меняется, только успевая изучать». Он с любовью погладил эфес слэшера. «А вот с этим мы давние друзья. Он не раз выручал в бою конного крестоносца». Воин, немного помолчав, добавил с тоской. «Рыцаря сэра Мортимера. Как же давно это было, уже и не помню почти ничего. А как ты стал вампиром?» Дерек встрепенулся. Вопрос был задан настолько неожиданно, что на мгновение он забыл об управлении эмоциями. Лицо перекосилось от злости, но бывший монах тут же взял себя в руки, загнав гнев на того, кто сделал его нежитью, глубоко внутрь. «Со мной все происходило немного иначе, чем у тебя. Меня не нужно было ни от кого спасать. Защищал, как тогда казалось, я сам». Он горько усмехнулся. «Поведение глупого рыцаря. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз». Вампир постарался перевести неприятный разговор в другое русло. Он вернул двуручный меч Изабелле. Обнажил клинок, который снял с другого стражника, и несколько раз рубанул им воздух. «А вот и бастард. Немного короче слэшера и удобнее при ходьбе, если цеплять его к поясу». Белошвейка не стала настаивать, решив вернуться к разговору об обращении крестоносца-вампира в следующий раз. «Не стоит заставлять говорить о прошлом того, кто не готов открыть душу. Сейчас ее волновало многое другое». Изабель переводила взгляд с одного меча на второй. Совершенно не похожие по форме и размеру. Значит, драться на них нужно по-разному. Она и ветку срубить не сумела. «Что-то мне уже не нравится моя затея». Девушка рассмеялась, представив, сколько придется вытерпеть от нее другу, прежде чем ей удастся хотя бы это. «И как я смогу обучиться всему? Потребуется куча времени». Дерек похлопал ее по плечу, улыбнулся в ответ. «Сможешь, и очень быстро. С твоей-то силой и реакцией. Но это еще не все». Он срезал очередной сук и остался доволен результатом. Блестящее лезвие рассекло твердое дерево, словно масло. Лицо вампира сияло, как у ребенка при виде любимой игрушки. Но для того, чтобы выступать на турнирах, им понадобятся не только мечи. Рыцарь оглянулся на замок, почесав голову. «Нужно раздобыть арбалет, боевой топор, булаву и копья». «И каким образом? Прокрасться во дворец?» Изабель раздула ноздри. Перспектива новой встречи с леди Бетфорд ее не обрадовала. Дерек усмехнулся, заметив недовольство на лице подруги. «Зачем нам туда идти? Сами в лес пожалуют». Он потер руки, явно получая удовольствие от неожиданных хлопот. «Устроим засаду. Пусть не сразу, но постепенно обзаведемся нужным оружием. А на приманку пойдут эти». Бывший монах указал глазами на мертвых воинов. «Сделаем из них чучело, выставим на опушке леса, чтобы заметили с башни». Он оглядел подлесок, где сейчас находились, и остался недоволен. «Не подходит». Вампир поднял срубленный сук, присмотрелся к нему, покрутив в руке, и отбросил в сторону. «Ветки под крестовину не годятся». Он подошел к одному из трупов. «Забираем мертвяков с собой, возвращаемся в лагерь, там устроим засаду». Дерек закинул труп одного из стражников на плечо. Он, подойдя к нервно вздрагивающей лошади, потрепал ее по холке. Серого окраса кобыла скосила на незнакомца блестящий черный глаз, втянула ноздрями воздух, оценивая его запах, недовольно фыркнула, но дрожать перестала. Рыцарь улыбнулся, оставшись довольным их первым знакомством. Вспомнив, что не узнал у Изабеллы о важном, он нахмурился. Не хотелось терять время. «Как же сложно иметь дело с женщинами!» Он обернулся к Белошвейке. «Ты умеешь ездить верхом?» Дерек задал вопрос, понимая его совершенную бесполезность, заранее предполагая ответ. Изабель кивнула. Брови вампира поползли вверх. Он даже вздохнул от облегчения и улыбнулся, покачивая головой. «Леди, вы не перестаете меня удивлять!» Воин оценивающе посмотрел на подругу. «Не представляешь, как я этому рад!» Но заметив, с каким выражением самодовольства на лице вампирша задрала голову, решил ее поддеть. «Портной обучил, вместе с умением иголку в руках держать!» «Ремеслом со мной занимался и вправду хороший мастер, приятель Билла, а с лошадью другой человек!» Она оскалилась, прорычав. «Вряд ли можно назвать его другом». Дерек скривился. Ему не нравилось любое упоминание о любовнике Белошвейки. Он забросил стражника на холку лошади и запрыгнул в седло. Вампир подобрал поводья, сказав то, о чем сразу же пожалел, понимая, что задел Изабеллу за больное. А это обязательно вызовет новую вспышку гнева. «Хорошим наставником оказался граф, и щедрым. Всему научил и многое подарил». Он ухмыльнулся в ответ на новый рык. Жалеть Блэра рыцарь не привык, да и нужны ей его сострадания. «Злись сколько хочешь, но так оно и есть. Не можешь, да и не желаешь оставить прошлое. Дело, похоже, не только в намерении найти ребенка и отомстить». Белошвейка усмехнулась на его слова. «Ты спросил, я ответила. А что до невозможности забыть лорда, может, ты и прав». Вампирша оскалила клыки. «Вот за это его и съем». Она разразилась зловещим хохотом, рассекшим, словно острый клинок, тишину зимнего леса, смехом, от которого у всего живого леденела кровь. Лошадь под Дереком дернулась, пытаясь встать на дыбы. Он жестко натянул узду и, ударив пятками по бокам, пустил ошалевшую от страха кобылу галопом, прокричав. «Женщин я умею усмирять, моя дорогая, даже если у них четыре ноги!» Он обернулся, выкрикнув. «Догоняй! Встретимся в лагере! Не забудь отозвать волков!» «Нам нужно поторопиться!» Подгонял спустя время подругу вампир. «Не ленись, чисть получше, солнце скоро появится. Нужно, чтобы латы сверкали. Со стен замка должны заметить странный блеск. Молю Господа, чтобы нашелся кто-то слишком нервный, не желающий ждать приказа спящего командира и готовый рискнуть выйти за ворота». «Ты по-прежнему надеешься на Бога?» Изабель рассмеялась, заметив недовольство в глазах Дерека. Вампир никак не мог расстаться со старыми привычками и убеждениями. Что касалось ее самой, то она перестала верить с тех пор, как продажные монахи отлучили невинно осужденную от церкви, служащей спасителю человеческому. Как можно доверять господину, прощающему черные дела слугам своим? Белошвейка натирала доспехи, привязанных к крестовине воинов куском овчины, оторванной от шкуры, служившей постелью. Дерек связал кресты из толстых дубовых сучьев, воткнул в землю на лесной опушке и привязал к ним веревками тела убитых стражников. Опытный в прошлом воин умел делать засады. Он надеялся с помощью покойников заполучить их братьев по оружию. Первые лучи по-зимнему низкого солнца осветили сначала макушки редких зеленых сосен, затем голых дубов, вязов и, наконец-то, опустились до человеческого роста. Начищенные латы засверкали, отдавая красноватым блеском. Вампиры затаились в густых зарослях орешника. Им не нужно было дышать. Пар изо рта не выдавал местонахождения почти таких же холодных, что и наживка существ. Бывших людей, обладающих невероятной силой, питающихся кровью живых, но не подвластных законам тления. Они заметили, что на стене крепости началось какое-то оживление. Стражники столпились у бойниц, силясь разглядеть, кто стоит на опушке леса, пытаясь понять, как там могли оказаться их люди. Несколько стрел, пущенных лучниками, рассекая воздух, со свистом воткнулись в кусты. Одна из них попала в плечо Дерека. Он недовольно заворчал, но не стал выдергивать деревяшку с наконечником, решив, что займется этим позже. Никакого движения допускать нельзя. Именно для этого и пущены летающие убийцы. Солдаты проверяли, не схоронились ли в засаде налетчики. Следующие полчаса показались и забыли вечностью. Наконец ворота опустились, и 10 вооруженных всадников не спеша направились в сторону опушки. Еще несколько стрел упали по бокам от приманки, воткнувшись в мерзлую землю. Солдаты приближались, стук копыт эхом отдавался в ушах. Дерек сжал плечо воспитанницы, призывая к спокойствию, и указал пальцами на тех, экипировка которых могла бы им пригодиться. Она кивнула, выбрав первого соперника, и приготовилась к нападению. Рыцарь подождал, пока воины приблизятся настолько, чтобы суметь разглядеть, что 2 стражника на опушке не двигаются потому, что мертвы. Он дал знак Белошвейке. Вампиры выскочили из укрытия. Цели для нападения были распределены заранее. Оставалось лишь отбить их от основного отряда. Изабель, вспрыгнув на круп ближайшей лошади, вцепилась когтями в плечи стражника. Он вскрикнул, обернувшись назад, но тут же захлебнулся собственной кровью, с бульканьем хлынувшей из перекушенных хрящей Адамова яблока. Солдат ухватился руками за глотку, что-то прохрипел, закатив глаза, и рухнул на землю, не успев воспользоваться ни зажатым в руке мечом, ни болтающимся за спиной арбалетом. Дерек воткнул клинок в живот воина, державшего копье. Тот согнулся пополам, но остался в седле. Вампир уже отражал атаку другого всадника, выхватившего легкий бастард из ножен. Рыцарь, играясь, выбил меч из рук изумленного солдата. Тяжелый слэшер взметнулся в воздух, опускаясь на шею противника, словно масло рассекая острым лезвием доспехи и кости. Клинок очертил дугу от шеи вдоль плеча и ниже, повторяя формы лат. Через миг половинка побывавшего ни в одном сражении воина лежала на утоптанном снежном покрове. Дерек вырвал из седла ранее раненого стражника. Тот лежал теперь на земле, поджав ноги, корчась в смертельной агонии. Кровавое пятно растекалось под разрезанным животом, окрашивая поляну. «Дьявол, кто это? Что происходит? Они не люди! Спасайтесь! Всем в замок!» — прокричал запоздавший приказ офицер. Лес огласился воплями, полными первобытного ужаса. Всадники сгрудились, пытаясь повернуть жеребцов вспять. Лошади всхрапывали, давя копытами тела упавших мужчин. Волосы Изабеллы развивались на ветру, подол серого шерстяного платья разодрался в клочья. Она смеялась, возбужденная схваткой и запахом свежей крови. Вампирша, оскалив клыки, приблизилась еще к одному всаднику. Воин не испугался, а занес меч, намереваясь срубить разбойнице голову. Но если бы он знал, с кем имеет дело... Она увернулась от лезвия, вырвала из рук солдата меч, запрыгнула на холку его лошади. Блэр выхватила поводья из толстых, одетых в кожаные перчатки, пальцев и погнала бешено вращающее глазами животное вглубь леса. Стражник, изогнувшись, вытащил висевший на боку кинжал и воткнул между лопаток на удивление ловкой, сильной женщины. Но оборванка лишь рассмеялась еще громче и, повернувшись лицом к жертве, выпустила клыки. «Ты так и не понял, с кем имеешь дело? Невозможно убить того, кто давно мертв!» Громкий рык перепугал лошадь, вставшую на дыбы. Изабель вместе с всадником оказалась на земле. Она сдернула шлем с барахтающегося в снегу воина и, схватив за горло, подтянула к лицу, отряхивая жилистую шею от снежного налета. Вампирша вцепилась в пульсирующую вену клыками. Горячая жидкость брызнула в рот, одаривая вкусным теплом. Она заурчала, стараясь не чавкать и не измазаться кровью. Стражник несколько раз дернул руками, которые тут же были зажаты, и понемногу затих, перестав сопротивляться. Дерек оглянулся на занятую кормежкой подругу, вставил стрелу в подобранный с земли арбалет и пустил вслед за спасающимися бегством охранниками замка. Тот, у которого за спиной висел точно такой же лук, пошатнулся и рухнул на землю, выронив из рук ненужное больше копье. Лошади, обезумевшие от криков людей, хохота нежити, далекого воя волков, почуявших запах крови, неслись к воротам замка. «Немедленно поднимайте мост!» — прокричал офицер, выведший небольшую экспедицию на спасение товарищей. Он спрыгнул с взмыленного коня, бегом взобрался по узкой каменной лестнице на крепостную стену. Трупов на поляне уже не было. Снег, заметенный сосновыми лапами Дереком, сверкал первозданной белизной. Офицер, виноватый в бесполезной гибели солдат, застонал, сжав голову руками. Со стороны дворца в сопровождении охраны приближалась хозяйка замка. Графиню разбудили от тревожного сна и доложили о самовольной вылазке небольшого отряда. Через несколько минут виновники происшествия со свободной от караула стражей собрались у подножия главной башни. «Кто позволил выйти за стены?» Зеленые глаза Жаклин метали в молнии. «Кто посмел нарушить приказ?» Капитан-солдат опустился на колени, коснувшись шлемом края теплого плаща графини. «Миледи, это моя вина. Не уследил». «Мне не интересно, кто не уследил», — раздраженно рычала она. «Я спрашиваю, кто отдал приказ открыть ворота?» Стоящий позади командующего офицер вышел вперед. «Я приказал». Леди Бетфорд, вздернув голову, вскинула в его сторону руку, с трудом удержавшись от желания ударить кулаком по перемазанному кровью лицу. «Скажи мне, ты плохо слышишь?» Зловеще поинтересовалась она. «Нет, моя госпожа, но на поляне были раненые солдаты, а мы должны были защитить своих людей». Он упал на колени рядом с капитаном. «Кому, как не вам, знать это? Вы же наша правительница!» Жаклин взорвалась. Клокотавшая в груди злость вырвалась наружу. Она со всей силы ударила посмевшего перечить офицера кончиком туфли в лицо. «Молчи, убийца! Вздумал меня учить?» — шипела она. «Слишком длинный язык? Так я тебе его укорочу!» Графиня велела капитану подняться и громким голосом распорядилась. «Я не трону солдат. Они выполняли приказ, но этого...» Она снова пнула провинившегося воина, на этот раз в бок. «Высечь на площади за неповиновение. 15 ударов в наказание за посланных на верную смерть солдат. А за дерзость, если останется после порки живым». Правительница схватила поникшего головой стражника за подбородок и заглянула сквозь тонкую вуаль в глаза. «Вырвать язык!» Глаза мужчины наполнились ужасом. Он даже не подумал просить о пощаде, осознавая тяжесть собственной вины и зная неумолимую твердость леди, никогда не менявшей своих решений. Графиня продолжала отдавать приказы. «Но если и тогда не умрет, то вылечить и оставить на службе. Понизить в звании. Жене и детям негодяя нужно что-то есть». Она обернулась к зароптавшим воинам, окинув их надменным взглядом. Разговоры сразу прекратились. Леди Бетфорд начала говорить высоким, хорошо поставленным голосом. И даже птицы в расположенном рядом курятнике прекратили галдеж. Все в замке замерло и покорно внимало. «Я не зря отдавала приказы». Жаклин указала рукой на приговоренного к лютой пытке младшего офицера. «Он повинен в гибели 5 человек. Стоит ли тела 2 покойников таких жертв?» Воцарилась мертвая тишина. Холодный воздух звенел от напряжения. Солдаты молчали, уткнув взгляды в землю. «Вы находитесь в моем услужении. Я вам сейчас как мать, и никому не позволю губить своих детей». Графиня, укоризненно посмотрев на капитана, кивнула в сторону по-прежнему стоявшего на коленях офицера. «Возьми его и приведи приговор в исполнение. Ты сам также подвергнешься порке. 5 ударов плетью. По одному за каждого погибшего воина». Она заметила, как тень облегчения пробежала по лицу старого стражника и, усмехнувшись, добавила. «Согласись, это слишком малая цена за их жизни. Если подчиненные не слушают приказов своих капитанов, то фартинг – цена таким капитанам». Леди Бетфорд ткнула кулаком в железный нагрудник преданного служаки. «Ты проследишь за исполнением наказаний, в том числе своего, и отчитаешься мне лично». Она понизила голос до шепота так, чтобы ее слова не смогли услышать остальные. «И не дай бог твоей спине не быть изодранной в кровь!» Жаклин вытянула руку, указывая перстами на сгрудившихся в кучу воинов. «Пусть то, что произошло ранним утром, и наказание за своевольство всем послужат уроком!» Она сжала ладонь в кулак. «Мои указания не обсуждают, а выполняют! Я знаю, как защитить в отсутствие графа его земли и людей, а вам для этого нужно безоговорочно исполнять все то, что я говорю!» Леди Бетфорд повернулась спиной к солдатам и в сопровождении 2 огромных преданных ей охранников твердой поступью направилась в сторону дворца. Проходя мимо здоровенного детины, назначенного на место погибшего тюремщика, графиня прошептала: «Бей в полсилы. Не рассекай плоть до костей. Они оба нужны мне живыми». Палач согласно кивнул. Жаклин слышала бряцанье оружия и лязг железных лад за спиной, как и сочувствующие возгласы стражников, но была совершенно спокойна, зная точно, что ее приказы с этого дня будут выполняться беспрекословно.